Глава 12. На следующее утро инспектор Сува Скорпия прибыла в магазин Ронкайнена для продолжения проверки. О вчерашнем конфузе ни она, ни он не упоминали. Среди бумаг инспектор увидела набросок поэтажного плана магазина и поинтересовалась, собирается ли директор Ронкайнен заняться ремонтом и вообще с какой целью сделан чертеж. «В этом зале я собираюсь организовать место для жертвоприношений», — пояснил Рутья и принялся в деталях объяснять план. «Здесь будут скамейки, здесь стол для даров, а в задней комнате сделаю помещение для шамана. Здорово придумано. Только вот не знаю, как сделать дымоход. Я уже выяснял у владельца дома, здесь нет системы вывода дыма, она разрушена при реконструкции». «Да вы просто невозможный человек», — не сдержалась инспекторша. Рутья уже успел привыкнуть к тому, что когда он заводит разговор о своем божественном происхождении или вере, его называют невозможным, а иногда и сумасшедшим. Инспектор Сува Скорпи углубилась в бумаге, но через некоторое время подняла голову. «Послушайте, сейчас я читаю записи, датированные ноябрем 1982 года». И не могу понять, почему в течение целого месяца в магазине не совершено ни одной покупки. Не могу поверить, что за весь ноябрь сюда не зашел ни один покупатель. Глядя в бумаги, Рутья склонился над рыжеволосой инспекторшей. Он понятия не имел, почему в ноябре 1982 года не было совершено ни одной покупки. И решил позвонить Самсе в Пентеле и выяснить все у настоящего хозяина, если тот, конечно, вспомнит события осени 1982-го. «Привет, это Рутья. Послушай, налоговый инспектор хочет знать, почему у тебя в документах нет записей за ноябрь 1982 года. Объясни ей, пожалуйста, сам». И Рутья протянул трубку инспектору Сува Скорпи. Самса пояснил ей, что в то время он путешествовал по северу страны и покупал старинную кухонную утварь, а у госпожи Мойсандер был отпуск, и она уехала в Испанию, поэтому магазин был закрыт. «А как остальное? Надеюсь, у вас не слишком много замечаний?» — осторожно поинтересовался Самса. «Полагаю, вы и сами прекрасно знаете все свои нарушения», — сухо ответила инспектор и повесила трубку. Она вернулась к столу и продолжила работать. «Какой-то странный хозяин. Такое впечатление, что он вообще не в курсе дела», — подумала она и резко спросила. «Эй, послушайте, если человек, с которым я сейчас разговаривала по телефону, хозяин Ронкайнен, то кто же вы?» «Я? Рутья, сын бога грома. Дело в том, что я спустился в Финляндию с финских небес, и мы с Самсой Ронкайненом обменялись телами. Так что Самса сейчас сидит в Пентеле в обличии бога, а я занимаюсь его делами здесь, вроде как разделение труда. Мы решили, что...» «Замолчите, пожалуйста. Налоговая проверка — сложное дело и требует тишины». Когда в Пентеле зазвонил телефон, полуодетая Анлма сидела на веранде и пила кофе. В библиотеке на втором этаже окно осталось открытым. Уезжая в Хельсинки, Самса забыл его закрыть. «Дурень», — подумала Анлма о брате. Она как раз дожевывала сдобную булку, когда кто-то ответил на телефонный звонок. Анлма навострила слух. Ей показалось, что это голос Самсы, только более низкий и глубокий. Анлма похолодела. «В этом доме вообще происходит что-то неладное. Теперь вот в пустой библиотеке кто-то разговаривает по телефону». Разговор кончился, Анлма побежала в новую часть дома, где в гостиной на диване дремал брат Сиркки. Растолкав парня, она отправила его на исследование дома. Она утверждала, будто кто-то есть на старой половине дома, и она своими ушами слышала, как этот кто-то разговаривал по телефону. Раме совершенно не хотелось просыпаться от сладкой утренней дремоты и тащиться на старую половину, но Анлма была неумолима. Она дала ему ключи от дверей и отправила на расследование. И правильно, дверь была на замке. Парень повернул ключ и вошел на старую половину. Раме постепенно передался мандраж Анлмы. Ему было страшно идти и осматривать дом, в котором, возможно, кто-то был. Он быстро обошел комнаты первого этажа, они оказались пустыми. Затем Рами остановился перед лестницей, ведущей на второй этаж. Ему не хотелось подниматься наверх. Может, вернуться и сказать, что там никого нет? В конце концов, даже если наверху и завелся кто-то, какое ему Рами до этого дело? Самса слышал, как кто-то ходит по первому этажу. Он осторожно выглянул из двери библиотеки. Внизу у лестницы, глядя прямо на него, стоял брат Сирки. Самса сообразил, что Рами никак не мог его узнать, потому что он в облике Рутьи. Сделав шаг назад, Самса плотно прикрыл за собой дверь. Не было ни малейшего сомнения, что Рами разглядел человека в медвежьей шкуре. Ох, и что же теперь будет? Увидев в дверях библиотеки здорового незнакомого мужчину в шкуре, Рами ужасно испугался. От страха у него отнялись руки и ноги, он не мог даже пошевелиться, лишь чувствуя, как по телу струится холодный пот. Только когда за лохматым существом закрылась дверь, Рами выскочил из дома, забежал в спальню на новой половине и забился под одеяло. Он не мог поверить в увиденное, но и совсем не верить своим глазам тоже не мог. Женщины перешептывались, путаясь в предположениях, кого мог видеть Рами, и почему так испугался, что даже не вошел внутрь. Успокоившись, Рами появился перед женщинами и сообщил, что в старой части дома завелось привидение. Что теперь? Там живет лохматое существо, и что завтра первым же автобусом он уезжает в Хельсинки. И вообще, он не из тех людей, которые живут в одном доме с привидениями. «Ты не бросишь нас здесь одних», — твердо сказала Анулма, и, забрав у Рами ботинки, спрятала их в чулан, ключ от которого положила в свою сумочку. Рами понял, что ему не удастся сбежать из Ронкайла, ведь не может же он уехать в столицу босиком. А в Хельсинки Рутья пытался втолковать налоговому инспектору Суваскорпи, что он никакой не человек, а самый настоящий бог. Госпожа Суваскорпи в историю не поверила, но и удивления не высказала. «Знаете, я занимаюсь этой работой уже более 10 лет, с тех пор, как умер муж». Каких только историй не наслушалась, но лучше этой не было. Но можете не сомневаться, все равно я вам устрою налоговую проверку по полной программе, неважно, человек вы или бог. На это Рутья ответил, что он помнит мужа госпожи Суваскорпи. Ваш супруг был крупным мужчиной с большим крючковатым носом. На спине между лопатками продолговатое родимое пятно, вставная челюсть. Припадал на левую ногу, так? Инспекторша признала, что приметы совпадают. Только не очень понятно, к чему клонит господин Ронкайнен. «Видите ли, в тот день, когда умер ваш муж, я случайно спустился по делам в преисподнюю. Там всегда толпится народ, но господин Суваскорпи мне запомнился. Кажется, его звали Оскар. И Рутья рассказал Суваскорпи, что, попав в Хорну, Оскар спустился по всем кипящим порогам в пиджаке и галстуке, не выпуская из рук портфеля. Прибыв в преисподнюю, он поднял ужасный шум, требуя, чтобы его немедленно вернули на небеса. Так частенько случается, в преисподней многие скандалят. Но Суваскорпи заявил, что он судья и знает законы. Крючкотвор обосновал свое требование тем, что нельзя отнимать заработанные привилегии без уважительной причины. А то, что он внезапно умер от сердечного приступа, таково и считаться не может. Суваскорпи требовал обеспечить ему на небесах такое же жилье, как было у него в Финляндии. Настаивал на корректном обращении и полагал, что на новом месте его уровень жизни должен быть не ниже прежнего. Кроме того, хотел получить молодую и красивую жену, такую же, как была на земле. «Ну, тогда мы с Лемпо и Турьей решили поставить этого вашего Оскара на легкую работу, собирать хворост для костра, на котором варится котел Хорны. Но и это ему не понравилось. Он кричал, что входит в законотворческую комиссию Министерства внутренних дел и прекрасно знает свои права. Он так скандалил, что Турья не выдержал и задал ему хорошую трепку. Ужас какой!» — ахнула инспектор Суваскорпи. Рутья рассказал, что со временем судья Суваскорпи приспособился, начал вполне сносно справляться с обязанностями и даже перестал жаловаться на потустороннюю жизнь. Через некоторое время он даже нанял несколько рабочих покойников собирать вместо себя хворост, а сам принялся вести учет умерших и в итоге стал весьма уважаемым человеком в царстве мертвых. Инспектор Сува Скорпи все еще не верила Рутье и заметила, что невежливо насмехаться над умершими. Может, господин Ронкайнен знал ее мужа раньше, например, они служили вместе в армии? «Я и не думал, что налоговые инспекторы такие упертые люди», — вздохнул Рутье. «Верите вы или нет, я в самом деле сын бога грома». «Может быть». Инспектор Сува Скорпи углубилась в бумаги. Однако то, что рассказал Рутье, не давало ей покоя. Ронкайнен, конечно, чудак, но почему-то он нравился ей все больше. В жизни налогового инспектора так мало места для фантазии, что целый ворох услышанных в один день небылиц произвел на нее невероятное впечатление. Ну да, это и неплохо. Вечером Рутье пригласил налогового инспектора Сува Скорпи в ресторан. Он подумал, что было бы неплохо вместе отведать вкусной еды, выпить хорошего вина и заодно попытаться склонить женщину к вечернему ритуалу. Госпожа Сува Скорпи была другого мнения. «Я бы с удовольствием поужинала с вами, но я налоговый инспектор и в настоящий момент проверяю документы вашей компании. Поэтому, если я вечером пойду с вами в ресторан, это будет рассматриваться как подкуп должностного лица. К тому же у меня билеты в летний театр в Суоменлинна. Спасибо, конечно, но я вынуждена отклонить ваше предложение». Рутье заявил, что в таком случае он тоже пойдет в театр. На это госпожа Сува Скорпи ответила, что хотя она и налоговый инспектор, она не вправе запретить кому-либо увлекаться театральным искусством. В летнем театре давали премьерный спектакль по пьесе молодого и многообещающего автора под названием «Разбойничьи разбойники». В ней рассуждали о проблемах современного общества, продаже наркотиков, о противоречиях капитализма и тому подобном. Рутье с налоговым инспектором Сува Скорпи сидели в последнем ряду, куда сын бога грома умудрился таки в последний момент купить билеты. Инспекторша принарядилась, от нее пахло вкусными духами, и она позволила Рутье держать себя за руку. Сейчас она не вела себя как официальное лицо, а живо болтала со спутником, рассказывала о новинках театрального сезона. Рутье признался, что в театре он впервые. Госпожа Сува Скорпи не поверила. Спектакль начался ужасным шумом. На сцену выскочила дюжина молодых людей. Они кричали и били в барабаны, а потом запели. От их пения стены театра затряслись. Рутье, раскрыв рот, следил за представлением. Ему страшно понравилось. Это было круче, чем в преисподней. По ходу пьесы он начал понимать, что это не просто беспорядочное движение людей по сцене, что есть сюжет, что в спектакле разбойник не дает остальным жить спокойно, вымогает деньги, спекулирует, угрожает и вообще всячески портит жизнь. Рутье увлекся спектаклем и забыл, что сидит в зрительном зале. Разозлившись на разбойника, он крикнул в ухо сидевшей рядом госпоже Сува Скорпи: «Да что же это, никто не образумит этого негодяя!» Инспекторша, казалось, была равнодушна к происходящим на сцене безобразиям. В душе у сына бога грома клокотала ярость. Бесстыжий разбойник обижал бедную девушку, кричал на нее и всячески оскорблял. Его совсем не трогали жалобные мольбы о пощаде. Раздался звон колокольчика, зрители с энтузиазмом захлопали в ладоши. Объявили перерыв. Госпожа Сува Скорпи подхватила Рутью под руку, и они вышли из зрительного зала. Ей показалось, что ее спутник чересчур потрясен увиденным. Впрочем, спектакль и в самом деле был впечатляющим. Зрители и артисты, смешавшись, двинулись в буфет на свежем воздухе. Кто-то из артистов наливал кофе, кто-то беседовал с публикой, кто-то раздавал афишки. Рутье внимательно осматривался в надежде увидеть разбойника. Тот стоял за стойкой и со смехом и шутками продавал сок и вел себя так, будто ничего не случилось. Заметив это, Рутье возмутился и решил задать бесстыднику хорошую трепку. Указав на актера, он сказал госпоже Сува Скорпи: «Если никто из присутствующих не может объяснить негодяю, как следует себя вести, я сделаю это. После всего, что он вытворял, этот тип еще смеет здесь разгуливать и отпускать дурацкие шуточки». Госпожа Сува Скорпи увела Рутью подальше от очереди за соком. Они вышли на лужайку. Синие глаза Рутьи метали громы и молнии, и госпожа Сува Скорпи попыталась его успокоить, господин Ронкайнен. «Пожалуйста, не надо так волноваться. Вы выпили? Мне не следовало брать вас с собой. Постарайтесь, пожалуйста, не принимать все так близко к сердцу». Рутья ответил, что с него достаточно, поднял гневный взгляд к небу и произнес глухим голосом: «О, великий бог грома, восседающий в облаках, скажи свое веское слово, покарай негодяя!» В этот момент на синем безоблачном небе сверкнула яркая молния и грянул гром. Под ноги разбойнику-негодяю со свистом и шипением упала шаровая молния. Пометалась по траве и, не принеся больше никому вреда, пропала. Испуганная толпа рванулась прочь. Люди шумели, кричали, бежали, сшибая друг друга. Женщины визжали. Где-то громко заплакал ребенок. На автомобильной стоянке вопила сигнализация. Госпожа Сува Скорпи почувствовала, как под ногами содрогнулась земля. Она ждала еще одного удара грома, но его не последовало. Безоблачное небо сияло синевой, не было и намека на дождь, только почему-то запахло озоном, и по лужайке расстелилась белая пелена дыма. Инспекторша искоса взглянула на Рутью. Он стоял с безмятежным выражением лица, гнев и раздражение напрочь исчезли. Глаза сияли, физиономия была такой радостной, словно он только что совершил очень хорошее дело. «Что вы наделали? Ударили молнией невинного актера!» Ее обвинение было явно обоснованным. Однако инспекторша тут же постаралась взять себя в руки и в глубине души решила. Произошел несчастный случай, совпадение. Она хотела верить в это всем своим существом. Ведь если это не так, значит, сейчас возле нее находится не обыкновенный мужчина, а человек со сверхъестественными возможностями, может, и в самом деле сын бога грома, или что он там утверждал. При этой мысли у женщины подкосились ноги. Толпа успокоилась лишь спустя какое-то время. Артисты вместе с ведущим спектакля смогли подойти к стойке с соками и посмотреть, что именно произошло с их товарищем. Один из актеров громко спросил, есть ли здесь врач. Откликнулись двое. Бедолагу, получившего удар молнии, положили на стол, начали делать искусственное дыхание, считать пульс и вообще приводить в чувство. «Приносим уважаемой публике свои изменения в связи со случившимся», — произнес ведущий. «Мы вынуждены прервать представление из-за внезапной болезни главного героя. Прошу вас спокойно направиться к выходу. Пожалуйста, сохраните свои билеты. По ним вы сможете в полцены приобрести билет на завтрашний спектакль. Так что до завтра милости просим на разбойничьих разбойников завтра в 19:00. На выходе служащий театра штемпелевал билеты. Кто-то возмущался, что представление прервано и следует доплатить, чтобы досмотреть его до конца. Но основная часть зрителей отнеслась к такому решению с пониманием. Ясно, что театр не виноват в произошедшем, и что здесь не обошлось без вмешательства высших сил. Постепенно народ вышел за пределы театра. Бездыханного исполнителя главной роли на носилках занесли внутрь. Один из врачей ритмично нажимал ему на грудь, стараясь завести сердце. Другой контролировал, чтобы пострадавший лежал с открытым ртом и не задохнулся. Рутья и госпожа Сува Скорпи вышли на улицу. Они молчали. Но госпожа Сува Скорпи так напряженно размышляла об увиденном, что ей стало казаться, будто она сходит с ума. Женщина искоса взглянула на безмятежное лицо спутника, и ей показалось, что в его чертах и вправду есть нечто божественное. Инспекторша взяла Рутью под руку, и они направились в сторону торговой площади. Госпожа Сува Скорпи произнесла: «Простите меня. Простите за упреки в том, что это вы ударили артиста молнией. Просто все так совпало. Человек не в силах этого сделать. Я просто очень испугалась». Дойдя до торговой площади, они попрощались. Уходя, Рутья сказал: «Вы же завтра опять придете проверять документы, правда? Осталось еще столько непонятных бумаг». Дома госпожа Сува Скорпи подумала, что никто и никогда раньше так не просил ее о налоговой проверке, как этот владелец антикварного магазина. Она снова почувствовала, как щеки заливает краска. «Да, господин Ронкайнен и вправду необыкновенный мужчина». Вечером в новостях передали о случившемся в театре несчастье и сообщили, что пострадавший доставлен в больницу Хельсингского университета и что он пришел в сознание. По словам врачей, ему понадобится несколько дней, чтобы окончательно оправиться. Пока в спектакле его заменит другой актер.